Притча «Мост». Однажды два брата, которые жили на соседних фермах, поссорились. Это была первая серьезная ссора за много лет между братьями, чьи хозяйства были очень взаимосвязаны. После ссоры их сотрудничеству пришел конец. Все началось с небольшого недоразумения, которое переросло в обиду для обоих, словесную перепалку и затяжное молчание. Как-то утром к младшему брату постучали в дверь. На пороге стоял плотник, искавший подработку. Младший брат сказал ему: «Есть для тебя работа. Посмотри на этот ручей, он разделяет наши фермы. Еще недавно здесь был луг, но мой брат выкопал здесь ров, и теперь нас разделяет ручей. Он это сделал назло мне. Так вот, ты построишь высокий забор между нами и избавишь меня от необходимости видеть его лицо и его ферму». Плотник согласился и взялся за работу. Он тщательно все обмерял, пилил деревянные бруски, не терял ни минуты. К заходу солнца, когда младший брат вернулся с поля, плотник уже закончил работу. Глаза у младшего брата округлились от неожиданности. Вместо забора через ручей был возведен мост. Каково же было его удивление, когда он заметил старшего брата, спешившего к нему через мост. «Ну ты даешь! Ты построил нам мост после всего, что я наделал!» – воскликнул старший брат. Младший брат промолчал, лишь обнял своего старшего брата, после чего они пожали друг другу руки и помирились. На радостях они попросили плотника остаться, поработать у них еще, но он им ответил: «Я бы с удовольствием остался, но мне еще нужно построить много мостов».